Глава 4. Черный ворон, что ты вьешься? Помахав на прощание Копелеву, президенты прошли по доскам пирса к набережной. Два здоровяка-бодигарда шли впереди. Мишки на чем-то весело болтая сопровождал випов. Мигель верным оруженосцем ждал у недавно подъехавшего джипа. Короткие рукопожатия, улыбки и Мадуру с Артегой укатили. На этот раз конвой был более чем скромный. Пара Чероки. «Ну, слава тебе, одним головняком меньше!» Полковник облегченно вздохнул, глядя вслед. «Как смотрелось? Натурально?» «Вполне!» Кубинец почесал макушку. «Николас натурально, Даниэль тоже похож, но...» «Даже если у наблюдателей ПНВ, то при таких условиях...» Валентин направился в сторону парковки. «Уловить подмену, ой, как сложно. В главном, походка, жесты весьма близко к оригиналу. Говорю, как старый театрал». «Начальству завсегда видней». Неугомонно сын Острова Свободы шагал рядом. «Резюме. Возвращение дублеров прошло успешно». «Не говори, гоп». Мишкин ключом открыл дверцу старенького «Шевролет Беретта». «Ночь покажет. Процесс пошел. Берегите пенсне, киса». Президентский отель жил по давно отработанному регламенту. Внешние посты по периметру, снайперы на чердаке, джипы напротив главного входа, умеренная иллюминация. На территории некая безлюдность. Птички, отбарабанив вечерний концерт, ушли баньки. Только сова пару раз вякнула, да и заткнулась. Может, словила зверушку на ужин, может, соплеменнику привет передала. Кто знает, орнитологов поблизости не имелось. Словом, кругом порядок и благолепие. Правда, на заднем дворе бетонные блоки валялись как попало, да бульдозер от «Каттерпиллер» в непотребном виде скучал у кучи щебня. Задний рыхлитель на полшестого и трак отсутствует. Безобразие. Зато гостиничная челядь в строгой униформе мелькала в окнах и шмыгала по открытой веранде беспрестанно. Оно и не мудрено. Президенты не каждую пятницу останавливаются. Тем более целых две штуки. «Шевролет», придушенно пискнув тормозами, замер на разноцветном гравии парковки. Мишкин с удовольствием потянулся, широко раскинув ручище, едва оказался вне авто. «Маэстро, мы чужие на этом празднике жизни. Чудный отельчик, вышкаленные халдеи, бодигарды, куда ни плюнь». «Про праздник жизни здорово», — вздохнул кубинец, только со второй попытки умудрившись закрыть дверь американца. «Сам придумал». «Не, до меня. В прошлом столетии». Валентин нахлобучил кепи до бровей. «Пойду до ватер-клозета прошвырнусь. Наверняка на хоздворе имеется». «Должен», — уверенно согласился Мигель и зевнул во весь рот. «В гостиницу не проще». «Эх, интеллигенция, ничего ты не сечешь в пикантности уличных сортиров». Полковник с сожалением глянул на товарища и частым шагом двинул мимо здания. Зайдя за угол, он закрутил головой в поисках нужного объекта. Заведение нашлось сразу, хотя и занимало некрасное место. Василькового цвета сарайчик с двумя дверьми в противоположных торцах. «Вполне пристойненько», — хмыкнул Валентин, открывая дверь с трафаретом джентльмена в черных тонах. «Ого, даже лампочка светит. Есть шанс не вступить куда ни попадя. Ого, да тут хоромы аж на 4 посадочных места. На случай массовой диареи актуально. Даже пипифакс есть. Один рулончик, но уже радость. Тем более лопухи в изобилии не наблюдаются. Сервис, бля». Закончив с физиологическими надобностями, он покинул сарайчик в прекрасном расположении. Ночь уже накинула невесомое покрывало на округу, а вот с луной сладить не сподобилось. То ли заленилась, а могла просто подцапаться, дело житейское. На заднем дворе явно экономили электроосвещение. Нет, над запасным выходом из отеля скучала лампочка Ильича ватт на 100, да окна кухни ярко светились. Но Валентину такая ситуация понравилась. «Чудненько, как доктор прописал». «Ага». Откликнулся Кайда из темноты, обозначив свое местоположение огоньком сигареты. «Не видно низги. У Пушкина в капитанской дочке вроде так говорили. А может, и не у Пушкина». «Не суть. Главное, точно подмечено». Полковник направился на голос. «Как обстановка?» «Тихо пока». Между затяжками на вологодский манер ответил Александр. «Ждем-с». «Идет охота на волков, идет охота на серых хищников матерых. Да». Мишкин остановился буквально в метре. «Птичку когда поднимете?» «Уже. Шопен гоняет беспилотник по округе. Эфир, само собой, сканирует». «Мобильные группы?» «Гуаль этим вопросом занимается. Даже электроциклы выревел у начальства». «Супер». Мишкин подсокал языком. «Нас с Мигелем на какой номер определишь?» Александр, бросив на гравий окурок, растер его подошвой и ухмыльнулся. «Пока шуруйте в Катерпиллер, будете в резерве главного командования». «Понял, не дурак. Короче, пожарная команда на всякий случай». «Именно». Надавил на первую букву подполковник. «Кстати, Катерпиллер – чисто бронепоезд. Армейский вариант оказался. Будете, как у Христа, за пазухой». «Командир, есть движение». Голос Андрея в динамике рации звучал буднично, даже с линцой. «В тепляк вижу моторные лодки, 7 призиков и 1 катер». «Курс». Александр большим пальцем правой руки придавил кнопку передачи, а левой поманил уходившего было полковника. «Точником на пирс, скорость высокая». Хрюкнув помехой, откликнулся в эфире Чупа-Чупс. «Походу десант». «Точно, развернулись в боевой порядок». «Принято. Всем в ружье». Едва завечерело, как они под точку выбрали местечко. Не самое-самое, но и не полный тухис. В спецназе упертый перфекционизм не приветствуется, чисто из практического соображения. Противника недооценивать себе дороже. Каменюки большие и средние валялись кругом не в малом количестве. Капе приглянулись три валуна, что словно нудисты на диком пляже разлеглись у опушки дубовой рощицы. Морозов оценил выбор напарника. «Да вы, батенька, эстет, не НП, сущая панорама. Опять же, если супостат попрет дорогой, аккурат фланг подставят. Ну и нам на предмет ретираду удобственно. Шмыгнули в лесок и поминай, как звали». Копелев расстелил слегка дранную циновку слева от ближнего к озеру валуна. «Комфорт даже по минимуму дает приятность телу и, как следствие, поднимает настроение. Перед заварушкой лишним не будет». «Вы не только эстет, но и тайный сибарит», – вздохнул Андрей. Присев на корточки у центрального камня, он в очередной раз приник к окулярам ПНВ. «Опа! Мчат на всех парах шумахеры. Всю рыбу, блин, распугают. С полсотни ухарей, не меньше». «А железо-то прихватили, аглоеды». Евгений повел биноклем вправо-лево. «Стукани командиру, мол, развернулись в боевой порядок. Из тяжелого гранатометы, пулеметы...» «Опа! Миномет 50-го. 1 штук на катере. По-серьезному собрались, бесстыдники». Две надувные моторки синхронно разошлись, приблизившись к пирсу. Вот только одна напоролась на скрытые под водой свои прежние пристани. Лодку подкинула и крутанула вокруг продольной оси. «Оверкиль!» – авторитетно выдал Копелев, не убирая бинокль от глаз. «Двое утягами, а четверо молодца барахтаются. Сбрую, да еще брасом. Уважаю». «Семерка вызывает копилку! Семерка вызывает копилку!» На русском забубнил Чупа-Чупс, прижав микрофон вплотную к губам. «Здесь копилка». Голос подполковника возник в динамике, едва старший лейтенант отпустил кнопку передачи. «Стасики лезут на перегной!» Не удержавшись, Андрей хихикнул в эфир. «Могем дихлофосом пшикнуть». «Я тебе пшикну, холера ясно, мало не покажется. Сидите тихо, Роджер». А в отельчике все катилось по накатанной. В освещенных окнах мелькали силуэты, в подстриженных под полубокс кустах стрекотали цикады, или как их тут называют. Даже сова три раза заполошно ухнула, то ли с недосыпа, то ли с вредности. Вот только патрули куда-то запропастились. Даже шлагбаум на въезде осиротел. Бардак он и в северных широтах имеет место. А тут до экватора поллаптя по карте. Южный крест он выглядывает, только голову запрокинь. Гуаль, своих вывел? Кайда, продолжая наблюдать через прибор ночного видения, перевел воки-токи на передачу. Да, сэр. В английском венесуэлец традиционно смягчал гласные. Уже на позиции. Принял. Александр выдержал паузу. Проверка связи. Перший у аппарата. Соригинальничал носорог. Дуплет слухает. Шопен решил не отставать от Николая. Сова на проводе. Рокотнул бас Мишкина. А семерка на стреме. Грустно вздохнул Андрей. Принято. Всем молчок. Подполковник вернул воки-токи на прием. Махнув рыжим хвостом, с правого фланга выскочил снаряд РПГ. Тут же с левого рванул второй. Практически одновременно они влетели в панорамные окна и взорвались, встретившись с преградой внутри. Освещение в отеле пропало, но иллюминации прибавилось многократно. Чехоточно кашляли штурмовые винтовки, торопились расплеваться свинцом сразу 4 пулемета, бахнул новогодней хлопушкой огнемет. 6 минут дурнопляски, и здание гостиницы полыхало, чадило, стены разваливались целыми фрагментами. Стрельба оборвалась вдруг, будто по мановению волшебной палочки невидимого фокусника. Показалось, что и огонь приуныл, лишь по инерции облизывая деревянные конструкции. Штурмовики кузнечиками, перемахнув парапет, короткими перебежками двинулись к разрушенной гостинице. Черная форма сливалась на темном фоне кустов и деревьев. «Копилка сове, врубай свету!» В динамиках воки-токи рявкнул голос подполковника. «Огонь по готовности! Начали!» Прожекторы, спрятанные чуть ли не у верхушек деревьев, полыхнули зарницей, облив ярчайшим светом территорию. Черные фигуры замерли, успев поравняться с давешними чероки. Оба джипа, присев на пробитых шинах, потеряли бравый вид. Игрушечными молоточками застучали АК. Свора злющих шершней от шестиствольного старика минигана, что таился среди бетонных блоков, налетела на атакующих. Те залегли, пытаясь перекатами уйти за клумбу чадящей террасы. Повезло не всем. В такой кутерьме щелчки мигелевого винтореза никто и не услышал. Но рухнули в изумруд стриженной травы трое черных у миномета, развернутого у могучего дуба. Великан занимал пол пригорка, этакий страж перед рядом с шлагбаумом. А отверстия в головах расчета и разглядывать было некому. Зато появление новых игроков заметили все. Множественные светлячки автоматных вспышек замерцали на опушке сосняка. Лес начинался сразу за сетчатым забором и взбирался по пологим склонам вулкана. Основная группа венесуэльских командос, атаковавшие по фронту, плотным огнем прижали штурмовиков, которые успели отступить за парапетную стенку. Две другие, перебегая от дерева к дереву, стали обходить с флангов. Шестиствольный американец в руках капитана Еремеева за 3 приема разнес вдребезги альпийскую горку, возвышавшуюся на клумбе. Заправив новую ленту, носорог приготовился срезать оставшийся бугор. Воспользоваться паузой рискнули четверо. Они одномоментно рванули к спасительному парапету. Секунда, вторая... Отчаянный прыжок. С правого фланга длинно застучал печенек, настигая прыгунов. Трое сбитыми кеглями рухнули в зеленую изгородь. Четвертый успел на миг раньше скрыться за каменной стенкой. «Сова копилки!» Поменяв позицию, Мишкин перевел воки-токи на передачу, при этом вытаскивая из кармана разгрузки очередной магазин для Калашникова. «Копилка на связи!» Александр переместился за двугорбую кучу щебня. «Махновцы кучкуются в правом секторе». Полковник, поменяв рожок, взвел затвор, досылая патрон в ствол. «Хорошо бы люстру повесить». «Принято. Куба, отработай осколком по навесной». Кайда подтянул ремешок баллистического шлема. «Холм с дубом видишь?» «Здесь, Куба. Вижу. Там миномет до сих пор торчит». Мигель, устроив гнездо на крыше каттерпиллера, откликнулся секунды через три. «Отработать обратный скат?» «Угадал, и оперативно». «Сделаем». Кубинец отключился. Подполковник переполз на противоположную сторону кучи. Судя по звукам, носорог упорно равнял клумбу, а спецназовцы Гуаля пытались обойти противника. Тот, само собой, сопротивлялся, используя стволов так в 30. Штатно сработал РПГ-7, посылая заряд по дуге. Секунда, и осколочная граната рванула над холмом. Вторая не заставила себя ждать. «Аккуратист, мля!» – вслух похвалил он кубинца. «Может же, когда надо!» «Брис вызывает копилку! Брис вызывает копилку!» – зачастил голос Гуаля в динамике. «Копилка!» Александр прижал клавишу передачи на рации и тут же вернул в режим приема. «Бармалеи отходят. Направление на пристань. Выставили заслон 100 метров западнее парковки. Ориентир – роща Махагона. Пулеметчик и два стрелка». «Принял. Арьергард блокировать и обойти. По возможности бери языка». «Языка? Не понял». «Identification Prisoner». «Оу, си». «Стасиком не давай расползаться. Гони прямиком к воде». «Принял». «Копилка семерки». Кайда прижал кнопку передачи. «Семерка на проводе». Копилев был тут как тут. «Гости на подходе. Гасите баркасы». «Принял». Повеселел старший лейтенант. «Работаем. Язык?» «Желательно, Роджер». Кайда вернул уоки-токи на прием. Передовой дозор появился скрытно. Не жди их именно с этой стороны, да не будь ночных очков, могли бы вовремя не засечь. «Вот оболотная рать нарисовалась, хрен сотрешь», — тихо сообщил Чупа-Чупс, разглядывая в оптику высокий кустарник, что в ночи казался сплошной стеной. «Почему болотная?» Евгений наблюдал за другим сектором и отвлекаться не стал. «Скорее озерная». «Нет в тебе и капелюшки романтизма, еще флотский. Зато у вашей светлости этой дури на троих». Тюлень, привыкший к пикировкам с Андреем, ответил по инерции. «Разведка или вся шобла?» «Четверо и налегке». Морозов скрылся за валуном. «Ты бы за камешком укрылся, а то ПНВ у бродяг имеется». «Семерка вызывает копилку», – зашептал Капа в выносной микрофон рации. «На связи». В наушнике тут же ответил подполковник. «Демоны в четыре рыла объявились». «Это разведка. Основная группа на подходе. Что с баркасами?» «Сгинули в пучине озерной», – усмехнулся Евгений. «Сторожами акулы закусывают. Слышно, как чавкают». «Добре, не расслабляться. Походу, супостат в теме. Фактор неожиданности уже сожран. Сидеть тихо. Мы на подходе. Роджер». В эфире наступила тишина. Головной дозор, разделившись на две пары, тихо покинул заросли. Даже ветки не шелохнулись, а сей факт говорил о многом. Шли медленно, ловя звук, движение, свет. Автоматы, броники, шлемы, черная униформа, ножи, рации, не сбору по сосенке, от одного кутерье. Ближний прошел метрах в 10. Собрался было свернуть к валунам, но... Видно, создатель иной конец определил бродяги. Передумал, покосился пару раз, но фонарь включать поостерегся. Подойдя к пирсу, пара залегла у первых кнехт, развернувшись к берегу. Вторая, в явном недоумении, покрутив головой вправо-влево, двинулась по пирсу дальше. «Конец подкрался незаметно, хоть виден был издалека», — хихикнул Чупа-Чупс. «В натуре приплыли». «Тссс!» Евгений ткнул носком ботинка напарника в голень. Тот недоуменно полуобернулся. Копелев дернул подбородком в сторону кустарника. «Бармалеи!» Из кустов в три ручья выходили черные, не останавливаясь, быстро шагали к пристани. «У них трехсотые, шестеро, легкие», — прошептал Андрей, и тут туча, висевшая непроницаемым пологом, выпустила луну. Та, возликовав от нежданной свободы, высунулась аж наполовину, а кругу залил синий, будто мертвецкий свет. Тень он не увидел, почувствовал опасность. Разворачивая АК, понимал, что не успеет и... Сдавленно чихнул Волкаппы, и тень, дернувшись, стала валиться. «Какого хрена, ворон ло...» Тюлень перекатился за другую сторону каменюки. Загрохотало, словно на жестяную крышу сыпанул град с яйцом. Руку ожгло каленным, а в голове ликовало, что жив. Чупа-чупс, выставив ствол за валун, надавил курок. Калашников, привычно отстукивая, выпустил очередь в 5 патронов. Он мигом сменил позицию и, подняв автомат над валуном, сделал еще 3 выстрела. Они крутились, что та бедолага в колесе. Стреляли, перезаряжались, опять стреляли. Каменюки служили прекрасной цитаделью, но и улизнуть отсюда возможности не было. Копелев уже 2 раза кидал гранаты, отгоняя наседавших. Они отлично понимали, что подпустить черных на дистанцию броска гранаты никак нельзя. Опустошив последний рожок, Морозов прислонил АК-12 к камню. Выхватив из набедренной кобуры беретта, 2 раза выстрелил в черного. Тот изготовился стартовать для пробежки. В боковом кармане рюкзака лежали 2 бумажные пачки патронов. Риск, что противник воспользуется паузой, был велик, но и иных вариантов не имелось. «Капа, я пустой, в рюкзаке завалялось 2 пачек БК!» — крикнул он, ловя на мушку метнувшуюся тень метрах в 30. «Прикрой! Гранаты есть! Могу 2 презентовать!» «Прикрою!» Старший лейтенант в 3 приема перекатился к соседнему валуну, не переставая стрелять при этом. Андрей, откинув клапан кармана, выхватил кубик, обернутый сероватой бумагой, оторвал вверх обертки и, хватая цилиндры патронов, запихивал в магазин. «Поживем еще, брат. Черному ворону и без нас работенка подвалила». «Поживем», — оскалился Каппа. Он, привстав на 1 колено, освободил лимонку от чеки. На 1 секунду замер, выбирая цель, и сильно метнул, придав гранате баллистическую траекторию под острым углом. Андрей переждал хлопок и, отсчитав 3 секунды, осторожно выглянул. «Не понял». Он прислушался к усилившейся стрельбе. «Кавалерия из-за холмов?»